Дроиды только начали ковырять преграду, когда массивная створка вздрогнула, с хрустом уползая вверх. В ярко освещенном проеме стояли три фигуры. Одна из них, непривычно высокая, сделала приглашающий жест, махнув рукой. Люди огня встречали непрошенных гостей. Алекс присвистнул от удивления. Местная элита неплохо устроилась. Огромную вытянутую каверну опоясывали ярусы с полупрозрачными створками дверей. Этажи соединялись вычурными лестницами и подъемниками, а некоторые уровни грандиозного сооружения представляли собой биофермы, где под прозрачными стеклами росла уже знакомая зелень и какие-то мясистые розовые стебли. В обитель людей огня ворвалась стайка яйцевидных дроидов-разведчиков, следующих за конвоем. Маленькие шпионы разлетелись по пещере, собирая информацию. Огровая платформа двинулась вперед. Всюду сновали фигурки людей в разноцветных обтягивающих трико. Землянину даже попался на глаза примитивный дроид. Трофейщики обнаружили на складах несколько контейнеров с такими. Гравиплатформа остановилась, а Алекс спрыгнул на мягкое покрытие. За ним последовал и новичок. Недавно землянин выдал ему несколько магазинов к оружию, пояснив, как их менять и стрелять. Дроиды разбежались по сторонам, выискивая потенциальную угрозу, а бойцы держали свои штурмовые комплексы наготове, готовясь к схватке. «Видишь?» «Это именно то, о чем я говорил», — негромко сообщил Алекс новичку, стиснувшему свой пистолет. «Вы могли бы жить так же, но людям огня это не нужно». «Поразительно», — восхищенно произнес Киргул. «Они сохранили в этой части корабля старые технологии». «Это хорошо. Нам они пригодятся», — кивнул капитан. «Вон, даже роботы у них тут бегают». «На схеме этот сектор в два раза меньше». «Видимо, местные расширили его, развернув здесь производственные линии», — вмешался Илья. «Разведчик обнаружил один автоматический завод. Он работает». Тем временем делегация хозяев приблизилась, и капитан разглядел троицу встречающих. Молодой мужчина с короткими усиками и зрелая женщина с внушительной грудью носили обтягивающие костюмы красного цвета. А старикан передвигался в сложном на вид скафе. Сгорбленную спину оплетал каркас из блестящих трубок, а конечности поддерживали стержни. Во время ходьбы они двигались с еле слышным шипением. Конструкция напоминала землянину примитивных аширских дроидов. Их клепали автоматические заводы Гальятты. Этот тип был очень стар. Морщинистую физиономию украшал внушительный крючковатый нос, торчащий подобно птичьему клюву. Мутные выпученные глаза требовательно всматривались в гости, а руки мелко подрагивали. «Координатор Бучан Нилсия, восьмой, приветствует гостей», — твердым голосом начал старик. «Нам нужно о многом поговорить». «Это само собой», — кивнул Алекс. «Зов был услышан. Не думала, что доживу до цели нашего путешествия», — прошептала женщина.